Глава 10. Мое зрение испортилось. Я раз за разом начала моргать, тереть глаза, но не помогало. Вокруг все стало серым, невзрачным, блеклым. Эта комната была мне знакома, но в то же время она сильно изменилась. Да и запах стал другим, сухим, тягучим, странным. Где я? Казалось, это другой мир, ведь примерно такие же неприятные ощущения сопровождали меня при перемещении в Ишель. И я бы пришла именно к этому выводу, если бы не комната. Разные мелочи, от ширины окна до узоров на двери, в точности копировали помещение в замке Кайсара. Я медленно поднялась с пола, встряхнула головой, но зрение не восстановилось. Серыми стали мои руки, волосы и ранее разноцветные пряди. И плюнуть бы на все это, но даже солнечный свет больше не отдавал желтизной. «Спокойно», — прошептала я, делая протяжный выдох. Не стоило волноваться понапрасну. Нетани что-то сделала, куда-то меня переместила. Сперва необходимо во всем разобраться, а потом уже начинать паниковать. Я подошла к окну и зажала рот рукой от увиденного. Ранее прекрасный сад и зеленые лужайки превратились в место, где когда-то развернулось поле битвы. Осталась лишь сухая потрескавшаяся земля, высохшие фонтаны и выложенные камнем дорожки. И то за ними перестали ухаживать, словно замок забросили, а хозяева и подавно переехали в другое место. От деревьев осталось лишь жалкое напоминание в виде изогнутых толстых палок, торчащих в разных частях бывшего сада. Не хватало лишь стервятников и ворон, чтобы хоть немного оживить эту ужасную картину. В дополнение ко всему, на небе клубились темные тучи. Они нависали очень низко, придавая саду пугающей суровости и полной безысходности. Сзади скрипнула дверь. Я обернулась. «Алекс!» — вырвался у меня радостный крик, после чего я кинулась его обнимать. Но он тоже изменился. На цвета я не обратила внимания. Запах у него стал другой. Не было того тепла, и улыбка оказалась грустной. «Наконец!» — выдохнул Алекс, отстраняясь. «Я уже думал, что мы ошиблись, и ты не появишься». «О чем это ты? Прошло 50 лет после твоего исчезновения». Я отступила назад, нервно посмеиваясь и отрицательно качая головой. «Да, Алессандра», — вздохнул он, — «тебя переместили с помощью рун во времени». «Но зачем Нетани это сделала?» — не поняла я. Мне срочно понадобился стул, но его не нашлось поблизости, поэтому я оперлась о стол, впиваясь руками в его края. «Это не она, а гномка Ишиза. И говори потише, лучше никому не знать, что ты здесь находишься». «Кто?» — возмутилась я. «Какая Ишиза? Как вы вообще это определили?» «Мы нашли выведенные руны на полу, а рядом была она. Даже искать не пришлось. Ишиза не захотела рассказывать, зато в мыслях подробно проговаривала стихотворение, необходимое для этого ритуала». «Но это не она». «Сейчас неважно», — покачал Алекс головой. «Как неважно, оклеветали мою подругу, а я должна промолчать и забыть?» «Алессандра», — он подошел ко мне и взял за руку, — «я сейчас верну тебя назад». «На землю?» — не поняла я. «Нет, во времени». В его движениях ощущалась нервозность. Хоть он говорил тихо и спокойно, я видела, как каждый раз Алекс поглядывает на дверь, как сжимает мою ладонь. «Главное, сейчас внимательно слушай и не перебивай». «Хорошо», — быстро согласилась я. «В тот день мы обнаружили половину рун, которые не успела стереть Ишиза. А ее могли загипнотизировать. Я же просил не перебивать. Во взгляде Алекса появилось осуждение. Они подходили лишь для одного заклинания. Точный промежуток установить не удалось, но обычно подобные перемещения производятся на круглую дату. Мне захотелось уточнить, год считается круглой датой или только 10 лет? Но я поджала губы, позволяя сперва Алексу закончить свой рассказ. «В общем, я верну тебя обратно, и мне надо, чтобы ты не дала Нетани стать Кайсерой. Не она должна быть». И он поморщился, сказав это имя. На мой немой вопрос он лишь пожал плечами, не представляя, кому необходимо ею стать. «Это не потому, что мне не нравится», — пояснил он. «Просто...» — Алекс замолчал и посмотрел в окно. «Еще во время отбора началось все это. Ты должна будешь предупредить, чтобы мы успели принять хоть какие-то меры. Из нашего мира начала исчезать магия. Виновника мы не смогли определить. Любые поиски постоянно блокируются. Сперва была выкачана жизнь, затем вода, теперь разум. Все происходит медленно, даже успеваешь привыкнуть. Еще немного и исчезнет воздух. А если что-то пропадает здесь, то в остальных мирах тоже. Ты должна будешь рассказать мне об этом. Наши миры в огромной опасности. Значит, и у тебя все серое перед глазами? Да, кивнул Алекс и отступил, направляясь к окну. Он лишь взглянул туда, поморщился и вернулся обратно. Это произошло после исчезновения жизни. Крупицы ее еще остались, но слишком мало. Я больше не могу пользоваться этой магией. Он взъерошил свои волосы и продолжил. Единственное, что удалось узнать, началось все с мира Эргиро. Запомни, не перепутай. Есть три схожих по названию мира, отличающихся только одной буквой. Эргиро, медленно проговорила я, затем мысленно пару раз повторив. Еще, и он замер, прислушиваясь к звукам за дверью. После этого Алекс заговорил тише и быстрее. Я могу перенести тебя только в один день, когда отчетливо помню образ и дату. Ни раньше, ни позже. Тут ничего поделать не могу. Твоим словам я не поверю, поэтому придется меня поцеловать. И добавь, что воплощаешь мой сон в реальность. Я невольно улыбнулась и отвела взгляд в сторону. Секретами поделиться не могу, уж извини. Зато сон был как раз перед нашей встречей. «А», — вспомнил что-то Алекс, — «чтобы перемещение было безболезненным, прикрой уши, закрой глаза и сожми челюсти. Ты окажешься сразу среди толпы и должна не обратить на себя внимания окружающих. Возвращения назад запрещены, но хуже этого...» И он мотнул головой в сторону окна. «Представить сложно». «Тоже с помощью рун меня перенесешь?» — уточнила я, вспоминая заклинание из книги в разделе «Хаос». «Да, точно», — Алекс поднял один палец. «Попроси скрыть временное заклинание ото всех. Мне пришлось хорошенько потрудиться, чтобы с рунами разобраться. Нет предрасположенности к ним. Ну все, пора». Он подошел, взял меня за руку и повел к двери. «Молчи и ничего не говори». Мы пробежали по коридору, поднялись на третий этаж и вскоре зашли в ближайшую к лестнице комнату. Та оказалась полностью пуста, а в самом центре ее на полу был разноцветный рисунок, расписанный по кругу множеством рун. Одни из них парили в воздухе, другие же просто начертили на ровной поверхности. «Становись туда и приготовься». Алекс начал проговаривать незнакомые слова. Я сперва хотела их послушать, но после вспомнила наставление и зажала уши. По телу пробежались колики, появилось неприятное ощущение распада на мелкие частицы. Но вскоре все пропало, и меня толкнули в бок. Яркие краски вернулись в комнату. Со мной рядом стояли и Шиза, и Линель. Мы находились в гостиной на утреннем собрании. Вокруг было много девушек. Я потянулась обнять их, но вовремя вспомнила, что не стоит вести себя вызывающе. Что это за день? На мне было зеленое платье противного оттенка, которое я надевала всего лишь два раза. Один из них, когда появилась красная прядь волос, а второй — после драки с Нетани. Я удивилась, ведь это оказался третий день после первого этапа, и мне оставалось целых две недели, чтобы не дать Нетани снова отправить себя в будущее. После собрания я направилась в свою учебную комнату, чтобы там, в тишине и спокойствии, все обдумать. Но вдруг кто-то схватил меня за руку, затянул в ближайшее помещение и прижал к стене. «Ты со мной поговоришь или нет?» — гневно спросил Алекс. «Привет!» — обрадовалась я и обняла его за шею, чувствуя некое облегчение. Он отстранился и посмотрел на меня с прищуром, не ожидая подобной реакции. «Надо срочно с тобой поговорить», и я потянула его за собой, усаживая на ближайший стул. «Ты меня только что вернул из будущего». Алекс хохотнул, не веря в сказанное. «Ну и правильно, не каждый день ведь к нему приходят с подобными словами». Я взяла другой стул, поставила его напротив Алекса и села, придвигаясь ближе. «Не смешно, там было все очень странно. Из Эйшеля скоро начнут выкачивать магию. Первой станет жизнь, потом вода и разум. Через 50 лет они пропадут. К тому времени найти причину и виновника у вас не получится. Но ты сказал, что все началось с мира Эргиро», — проговорила последнее слово я очень медленно, стараясь правильно передать каждую букву. «Алессандра», — вздохнул Алекс, отрицательно покачивая головой. «Ладно», — кивнула я. «Ты говорил, что не поверишь, но зато сказал, что вот это тебе сегодня снилось». И я подалась вперед. В мои намерения входил лишь легкий поцелуй, обычное прикосновение губ. но что-то вышло из-под контроля. То ли правая рука Алекса, сразу же оказавшаяся на моей щеке, то ли я сама, не сумевшая вовремя отстраниться. Просто стали неожиданностью мягкость и тепло губ Алекса. Я словно и не целовалась с ним ранее, будто это было неправдой, забытым прошлым. И только сейчас все происходило на самом деле. На талии вскоре появились две мужские руки. Они переместили меня со стула к себе на колени. Я потерялась. Происходящее стало каким-то нереальным. И нутро замерло, и пальцы сами потянулись вперед, чтобы дотронуться до Алекса. Казалось, что от любого лишнего движения все прекратится, дыхание снова станет нормальным, невидимая сила перестанет утягивать меня за собой, все больше и больше наполняя тело приятным теплом. «Почему ты это сделала?» — оторвался Алекс от моих губ и поднял голову. «О чем он спрашивает?» «А-а-а!» — поняла я. «Ты из будущего сказал, что тебе снился наш поцелуй сегодня ночью. И что мне надо?» — я замолчала, отодвигаясь от Алекса. «Можно ведь было просто сказать. Ах ты!» И по его плечу пришлась пара легких шлепков. Алекс хохотнул, поймал мою руку, а после его лицо стало серьезным. «Что?» — насторожился он, словно только сейчас я рассказала всю ту важную информацию. «Ты меня встретил через 50 лет». «Да слышал уже, но перемещения запрещены. Я не мог сам нарушить правила и отправить тебя назад. Это опасно». Алекс поставил меня на ноги и тоже встал, направляясь в дальний угол комнаты. «Ты говорил, что хуже происходящего, вряд ли что-то может быть». «Неужели настолько все плохо?» — резко развернулся он. «Я ведь рассказывала, чем ты слушал. Давай еще раз, но теперь подробнее». На этот раз меня не перебивали. Я детально рассказала все, начиная от серых цветов и заканчивая нашей сегодняшней встречей. «Так», — его глаза нервно забегали. «Надо срочно все рассказать отцу и Ситамиту. А ты никому...» Алекс сделал паузу. «Вообще никому не говори об этом. И старайся не нарушать последовательность своих действий, даже желательно так же выражаться. Встречайся с теми же людьми, что и в прошлый раз». «Понятно». Я встала и подошла к двери, но помедлила. «Если можно будет, то расскажи потом, что удалось узнать». «Обязательно». Улыбнулся Алекс, затем сократил между нами расстояние, быстро поцеловал на прощание и вытолкнул меня в коридор.